До нас дошли сведения, что на складах завода Нобелей сохранились припасенные еще для японской компании ружья. Из-за поражения на море их не успели отправить. Но главное, товарищи, это динамит, которым нам вместе с бигфордовыми шнурами и взрывателями буквально на себе приходится переправлять через границу в Петербург. Как вы знаете, со времен ликвидации Александра II в России существует запрет на строительство динамитных заводов. Поэтому Альфред Нобель не смог здесь открыть свое предприятие. Но у нас есть проверенная информация, что динамит на складах механического завода в предостаточном количестве. В волнении повторялся Красин. Учитывая нехватку оружия, ЦК РСДРП принял решение атаковать предприятие Нобелей. «Но как? Нападение на хорошо охраняемый завод?» — развел руками Игнатьев. «Ничего невозможного нет, если мы будем действовать стремительно и организованно. Мы сегодня специально собрались в доме Нобелей, чтобы вы поняли, нет неберущихся крепостей, и мы с такой же легкостью сможем проникнуть на его механический русский дизель. Тем более у нас там тоже есть свои люди». Голоса зашелестели и загудели. «Тишина, товарищи!» — успокоил вспыхнувший было спор Сулейман. «Теперь самое важное. Мы решили организовать захват оружия через поджог. Я предвижу ваши возражения. Мол, на крупный пожар стянут все пожарные расчеты, а также войска для оцепления территории. И вы правы, товарищи. Так, скорее всего, и будет. Но если поджечь в нескольких местах, пожар будет распространяться стремительно. А у Нобелей на заводе, помимо складов динамита и ружей, есть емкости с нефтью. Пожар будут тушить всем миром, и сбегутся все жители рабочих кварталов. И, конечно, часть незадействованных в тушении пожара будет направлена на разгрузку складов с горючими и взрывоопасными материалами. Мы также знаем, куда и по какой дороге прикажут эвакуировать сохранившиеся. Вот тут-то мы с вами и перехватим обозы. Или, как вариант, можно заранее подослать свои подводы. Параллельно, как отвлекающий маневр, мы планируем поджечь и Нобелевские особняки. Этим выстрелом мы убьем двух зайцев, продолжил Красин после данной им на обдумывание паузы. Прежде всего привлечем в свои ряды оставшийся на удел пролетариат. Второе. Капиталистам надо бить по карману, поступать с ними, как они с нами. Надо ломать машины, устраивать пожары на их предприятиях. А заслуживает ли такой прогрессивный промышленник, как Нобель, подобной жестокости? Засомневался кто-то вслух. Хорошо. По просьбе трудящихся несколько слов о прогрессивном Нобеле. Как писал товарищ Ленин, для империалистов основная цель — это нажива. И им на самом-то деле плевать на жизнь рабочих, каких бы они ни строили себя гуманистов. Мало кто слышал, что динамитный синдикат, созданный братом Альфредом, владеет львиной долей мирового производства динамита. И вот в то время, как один из братьев снабжал по заказу оружием нашу армию и флот, другой через англичан поставлял оружие японскому флоту. Наша задача максимум — разорить мировых капиталистов Нобелей, бизнес которых давно висит на волоске. С 1903 года мы охотимся за Нобелем. И сейчас добились того, что весь нефтяной бизнес Нобелей свернут. Если мы сожжем машиностроительные заводы Нобелей в Петербурге, в Ижевске, да еще спалим его особняки, Нобели будут разорены. Банки побоятся рисков в охваченной революции России и не дадут кредитов Нобелям, которые так залезли в большие долги. — А кто займется особняками? — засмеялся Игнатов, раскуривая сигарету. — Может, прямо сейчас и начнем? — Вот, например, товарищ Жаров сможет инициировать случайный пожар, опрокинув керосиновую банку с маслом. Деревянное перекрытие между этажами вспыхнут, как шведские спички. Жаров только покивал головой. «Итак, если все за предложенный план, то прошу проголосовать». Первым поднял руку сам Красин. Юсуф не мог точно видеть, кто как голосовал. Но после того, как Сулейман произнес единогласно, понял, что все проголосовали «за». «За!» Юсуф был оглушен и не верил своим ушам. Дом, который его приютил, дом, который дал ему кров и работу, собираются сжечь. Более того, хотят напасть на завод хозяина Эммануила Нобеля, но для чего такие варварства? Нужно было немедля сдать заговорщиков, часть из которых Юсуф с легкостью мог бы опознать. Но, с другой стороны, мог ли он позволить себе пойти против самого Сулеймана и против своего учителя, и против всех идей, которыми он уже успел проникнуться? Ведь жизнь простых людей в этом городе была и правда весьма тяжелой и унизительной, как тяжелой и унизительной была для Юсуфа необходимость выбора. День шестой. Суббота, 18 февраля. Глава первая. Эрмитаж. Расследование в темную. Опалова пепельный «Опель» Федора Сергеевича на всех парах мчался по адресу загородного проживания профессора Петрова. Проблесковый маячок на крыше автомобиля возвещал о том, что вершатся дела неотложной государственной важности. Накануне поздно вечером пришло заключение химического анализа о том, что порошок, найденный на останках обгоревшего тела заведующего лабораторией, соответствует веществу, выявленному в пепле взорванного автобуса. Пока удалось дозвониться до прокурора и убедить его немедленно получить разрешение на обыск, пока оформлялись соответствующие бумаги и пока Федор Сергеевич связался с отделом криминалистики, прошел не один час. «Чертова бюрократическая волокита!» — ударил по рулю ФСБ. У него было еще много дел по гостинице, но здесь тоже нельзя было медлить. Наконец агенту 008 с помощью наглого сигнала удалось вырваться из клещей пробки, и Бабенко свернул с магистрали Ленинского проспекта в микрорайон Купчино. Федор Сергеевич спешил в частный сектор, где была дача Петрова и где в последнее время проживал и работал Степан Иванович. Бабенко знал, как быстрее добраться до места. Он же бывал здесь у вдовы покойного, но копаться в личных вещах не посмел. Вообще, по имеющимся сведениям, профессор и женой в последнее время постоянно ругались, что отражалось на самочувствии уже взрослых детей. В конце концов, Петров предпочел перебраться на утепленную дачу, тем более что дача, как выяснил Бабенко, была нехилой. Участок в 20 соток. Большой на две машины кирпичный гараж и обшитый вагонкой бань. Просторный двухэтажный дом с кирпичным первым этажом и деревянным вторым. В доме полно книг, кабинет для занятий, мини-лаборатории. Когда профессор погиб, жена сразу попала в список подозреваемых, как возможная на почве ревности к науке заказчица убийства. Людмила Николаевна тут же переехала на дачу, обозначая свои законные права на нее. У Петрова ведь была еще старшая сестра, которая взяла на себя хлопоты по организации похорон. С одной стороны, немного странно, что у профессора было две машины, одна из которых Hyundai премьер-класса, а другая старенький народный Volkswagen. Но с другой стороны, лаборатория чуть ли не единственное подразделение в нынешних вузах, не считая иностранных отделов, приносящие большую прибыль. Так думал ФСБ, пока на перекрестке его не подрезали пожарные машины. У них тоже горели проблесковые маячки. Не слишком ли много на один квадратный метр сигналов экстренного вызова? Чем ближе был объект, тем мрачнее становилось лицо Бабенко, упертое в массивный круп одного из пожарных ЗИЛов. Вот ж каракулевой шапкой поднялся столб дыма из-за красного острова. Пожарные и милиции, как всегда, подоспели к шапочному разбору. Дача, объятая огнем, пылала, словно сигнальный факел, предупреждающий о нашествии на город новой темной силы. Бабенко выскочил из машины и ринулся в толпу зевак. — Есть кто-нибудь из свидетелей? — стал спрашивать он первым делом, тормоша и отрывая зрителей от красочного зрелища. — Кто-нибудь видел, как все произошло? Спустя несколько минут он же выслушивал у машины показания единственного очевидца. — Горе! Горе-то какое, — причитала соседка баба Варя, — поистине беда не ходит одна. Не успел помереть, так и дом сгорел. Ведь ничегошеньки не осталось, ничегошеньки. Прям уж ничегошеньки, баба Варя. Вы не отвлекайтесь, рассказывайте. Все как было, по порядку. Пытался проявить терпение Бабенко. Да как произошло? Баба Варя, в свою очередь, пыталась успокоиться и восстановить канву событий. Как только покойного увезли и дом закрыли, сюда пришли попрошайки. И давай крутиться и спрашивать, где, мол, хозяева, и как поминать будем? Правильно, им, бездомным, обхмеляться надо. Вот они и узнали, что здесь поминки могут быть. А Манька, соседка моя, им и говорит, что здесь поминок не будет, что в столовой институтской поминки организуют, мол, езжайте туда. И они: нет, все равно хозяйку дождемся. И сели во дворе дожидаться. Вон там у заднего крыльца и сели. А кто с ними связываться-то будет? Грязные и вонючие слишком. Да и грех в такой день пришедших помянуть, со двора-то гнать. Сидели и сидели, минут 10 сидели, да и стали соображать, видимо. Похмелка-то она отлагательства не терпит. И откуда ни возьмись, может, кто к Ивановым успел сбегать, у них выпивка на крыльце появилась.